Глава 19. Быстрицкий, вопреки ожиданиям, не стал отказывать Александру и выделил два полноценных мотострелковых батальона, усиленных артиллерией и 20 магами. Насколько последние сильны в оперировании силой, Бер пока не знал. Энергетический потенциал у каждого достаточный, чтобы называться магом. Но вот насколько хорошо они обучены, скоро представится возможность увидеть воочию. Никифоров и раньше пытался выведать, сколько у союзников одаренных и как далеко те продвинулись в познании собственных возможностей. Но контрразведка ВВшников тоже не сидела на месте и умело пресекала все попытки клановцев прояснить этот вопрос. В общем, службы безопасности самых крупных сообществ города изо всех сил старались показать, что несут службу и не зря казенный хлеб кушают. К землям барона выдвинулась целая сводная бригада. На пост командующего этой небольшой армией генерал продавил своего человека, Александра Ивановича Талалаева. Бер особо не возражал. Для приличия показал недовольство, и все. Он понимал, что одно дело приказывать 2-3 сотням бойцов, и совсем другое — руководить крупным сражением, в котором участвуют тысячи. Наживать опыт за счет чужих смертей было откровенно противно. Отсутствовал бы выбор, Александр, не задумываясь, взвалил бы на себя ответственность. Но сейчас почему бы не довериться опытному офицеру? У самого в клане вооруженного народа до неприличия много, и перенять опыт сведущего человека сам Бог велел. Порой, когда никто не видит, Беру хотелось взвыть тоскливо. Ответственность давила на плечи, и привыкнуть к столь тяжелому грузу оказалось нелегко. Поддержка и помощь родных и близких частично облегчала жизнь, но ненамного. Бер старался быть в курсе всего происходящего, но из-за увеличившейся численности населения и размера контролируемой территории не на все и всех хватало времени и сил. А ноша вдвойне тяжелее, когда принимаешь происходящее вокруг близко к сердцу. Во времена невзгод душа человеческая черствеет. У кого-то больше, у кого-то меньше. Обстоятельства не смогли привить жестокость Александру. Он остался почти тем же по характеру человеком, которым был до катастрофы. К худу или к добру? Самому трудно судить. Со стороны виднее, но он точно знал, что счастлив тот народ, у которого руководство родительное, работает на людей и для людей, а не для себя. Бер старался жить и трудиться именно по этому принципу. Ему много и не надо за труд свой, достаточно видеть, как потерявшие надежду снова начинают ощущать вкус к жизни. В последнее время внутри клана образовывалась прослойка руководителей, которая в будущем, возможно, станет элитой формирующегося общества. Но когда это еще случится, можно лишь предполагать. И потом, не все назначенные на ответственные посты оказываются способны нести бремя в экстремальных условиях. Другими словами, не у каждого есть задатки кризис-менеджера. Найти такого человека есть великая удача для начальника любого ранга. То же самое касается и военных. В мирное время полковники да генералы могут пыжиться сколько угодно, но однажды обязательно случится война, и вот она покажет, кто из них чего стоит. Таким стоящим и оказался Талалаев. В отличие от самого Бера, в армии Александр Иванович прослужил всю сознательную жизнь и к своим 50 годам успел многое повидать. Не единожды его отправляли в горячие точки. Прочувствовал на себе достаток и нищету мирного времени, взлеты и падения. В армии он слыл неуживчивым человеком по меркам начальства. В общем, на пенсию по выслуге лет, несмотря на несомненный военный талант, ушел всего лишь в звании майора. Когда Быстрицкому положили на стол дело военного пенсионера, он моментально смекнул, кого ему даровала судьба. Генерал, недолго думая, призвал майора на действительную службу, быстро возвысил, присвоив звание полковника, и приблизил. Поступок оправданный. Ценные кадры, имеющие многолетний боевой опыт, на дороге не валяются. С Талалаевым общий язык нашли достаточно быстро. Поначалу полковник принял клановцев настороженно. Как выяснилось, он воспринимал клан вроде некой полубандитской группировки, которая умудрилась заполучить власть над солидной частью горожан. Александра немного покоробило такое сравнение, но потом он вынужденно признал, что для многих людей клан мог казаться именно таким объединением. Люди в большинстве своем предпочитают видеть у власти уважаемых персон. А кто такие родоначальники клана, Беры и Никифоровы? Отщепенцы, решившие, по примеру Дробыша, не подчиняться администрации, которую уже тогда представляло руководство ВВшников. С этой точкой зрения Александр еще не сталкивался. Зато Вячеслава она немало позабавила. Отсмеявшись, Никифоров спросил у полковника, а что бы он сделал на их месте, имея за спинами женщин и детей, когда вокруг начинается война между неподелившими ресурсы новыми отцами города? Полковник открыл рот для отповеди, да так и закрыл, задумавшись. Неизвестно, что он там надумал, однако после этого короткого разговора стал относиться к союзникам по-иному. Мягче, что ли? До первого контакта с противником 20 минут. Оповестила рация голосом Талалаева. Всем подразделениям приготовиться. Магам приготовиться отражать атаки. Ваши ребята с силовыми щитами, надеюсь, не подведут? Это уже непосредственно к Беру. Все будет в порядке, товарищ полковник. Бойцы будут действовать согласно плану, успокоил Александр. Надеюсь на тебя, сказал Талалаев и отключился. В принципе, беспокойство полковника можно понять. Изначально он хотел ударить по эшхидам одним мощным кулаком, выделив часть бригады для обхода сил лесных аборигенов с флангов, таким образом зажав эшхидов с трех сторон, где четвертой стороной должна стать дружина барона. Но Дробыш отказался разговаривать с кем бы то ни было и своим поступком вызвал недоумение среди офицеров сводной бригады. Будь в селах только Дробыш и его боевики, на этом дело и закончилось бы. Подождали, когда аборигены прикончат самозваного дворянина, а потом добили бы эшхидов. Но осознание, что в опасности находится много женщин и детей, не оставляло выбора. Пришлось дополнительно разработать несколько вариантов с учетом полного отказа осажденных от участия в предстоящих боевых действиях. Решили, что барону будет только хуже. Велика вероятность, что после такого демарша с ним покончат его же собственные люди, а с противником справиться хватит и наличных сил, лишь бы Дробыш в ответственный момент не выкинул какой-нибудь фортель. Теперь настало время нервно дергаться Беру, потому как именно бойцам клана, оснащенным щитами со встроенными амулетами, и предстояло первыми испытать на себе меткость лучников противника. Как ни странно, но противодействия магов-аборигенов он не опасался. Против такого количества одаренных людей никто из них не сможет выстоять долго. По задумке щитоносцы должны атаковать при их поддержке. Половину магов, служащих Быстрицкому, тоже откомандировали в подразделение клана. В первом столкновении решили бронетехнику в качестве основной ударной силы не применять. Разведка донесла, что ишхиды практически взяли ближайшее село, Михинино, и перестрелка слышна уже внутри стен. Жаль, защитникам не хватило совсем немного времени, а то бы раскатали орудиями с расстояния и навалились на немногочисленного противника. заставив отойти к своей основной армии. Но, может, так даже лучше, и опыт бойцы приобретут дополнительный, и меньше у врагов останется солдат. «Саныч, вижу Ишхида на 3 часа!» Громко и немного нервно доложил сержанту левофланговый щитоносец. «Чего ждем?» — заорал сержант. «Мак, блин, не спи!» Обгоревшая часть кузова какой-то колымаги вознеслась на пару метров ввысь и, закрутившись вокруг оси, полетела в сторону пытавшегося скрыться аборигена. Опережая ее, десяток пуль догнало убегающего. Силовое поле привычно пошло голубыми волнами, не пропустив внутрь кокона ни одной из них. Но Ишхид скрыться за углом не успел. Запущенные магом металлические останки своим врезались в защиту. После удара такой массы, даже если поле выдерживало, устоять на ногах не представлялось возможным. Что и произошло, абориген с криком покатился по земле. Штурмовики не стали дожидаться, когда Ишхид поднимется, и просто задавили упавшего огнем. Один огненный шар, один выстрел из подствольника, и поля больше нет. Короткая очередь и контроль. Отделение двинулось дальше. Сержант недовольно покосился на мага. Он ему не нравился. Слишком молодой и потому неопытный. Сила есть, да только не обстрелянный совсем. И что хуже всего, чужой, не из клана. Это обстоятельство нервировало командира отделения и заставляло лишний раз отвлекаться и контролировать действия парня. Работать со своими одаренными куда приятнее. Каждого мага клана, у которого есть задатки применять силу в бою, в обязательном порядке обучают двигаться и сражаться в составе отрядов, состоящих из обычных бойцов. Маг ВВшников действием в составе группы обучен не был, из-за чего возникало множество несуразностей, граничащих с бедой. Он чуть не сжег переднюю линию бойцов с щитами, когда отделение напоролось на десяток ишхидов. Мало того, что маг обязан был следить внутренним зрением за окружающим пространством и вовремя предупреждать об опасности, так он еще от неожиданности чуть не выпустил созданную плазму в спины впереди идущих. Только опыт солдат отделения не позволил понести потерь. Сержант уже не раз пожалел, что согласился взять с собой этого молодца. Лучше еще один боец с подствольным гранатометом, чем маг-дилетант. Да кто ж знал? В село направили 2 роты, обученные новой тактике ведения боя с применением смешанного оружия, привычного с земли и сделанного в новом мире. Получилась грозная боевая единица в виде отделения, состоящего из 3 щитоносцев, хорошо бронированных, но слабо вооруженных. Они должны принять на себя первый удар. 2 автоматчика с подствольниками и 3 человека с арбалетами в роли основной атакующей силы. В каждом отделении был снайпер или автоматчик с оптикой, боец с РПГ или пулеметом для поддержки. Бойцы дополнительно вооружались короткими мечами. При тесном контакте с аборигеном меч предпочтительнее штык-ножа и приклада. Несмотря на то, что среди людей отсутствовали специалисты-мечники, обучение обращению с холодным оружием медленно, но продвигалось. Считалось, что клинок даст дополнительный шанс уцелеть в противостоянии с ишхидами или гнолами. Помимо командира имелся и маг, в обязанности которого входила разведка ближнего радиуса, защита пехоты, противодействие магам противника и медицинская помощь, если умеет. Проблема была только в том, что подготовленных носителей дара, по сути, кот наплакал. Таких в клане едва 4 десятка наберется. Остальные — это еще не закончившие обучение мужчины, женщины и дети. Никого из них в бой не пошлешь. Имеющихся 40 человек на каждое отделение не хватило. Но учебу по программе, разработанной инструкторами, проходили все. На будущее. Одаренные дети подрастут, и те из них, кто выберет для себя военную стезю, должны влиться в уже готовые их принять подразделения. «Впереди, в доме, четверо», — сказал маг. По его лицу сползали капельки пота, оставляя после себя короткие грязные дорожки. Сержант резко повернул голову к парню и прошипел. «Кто? Люди? Ишхиды?» «Я не пойму, мне нужно ближе подойти». «Тебя что, не учили ауры различать?» «Учили, но такого напряжения я раньше не испытывал». «Тьфу, наберут по объявлению, а нам расхлебывай». Маг обиженно засопел, но сержанту было все равно. «Шершень 2-2, это Шершень 2, где застряли?» Раздался в наушнике голос лейтенанта, перемежаясь с короткими помехами. Примечание. Шершень 2-2 – название подразделения. Так как люди воюют с технологически отсталой расой, то в шифровании наименований позывных боевых единиц особого смысла нет. В клане отказались от номерных обозначений войсковых соединений численностью от роты и более, поэтому в радиоэфире звучит название подразделения. В данном случае второе отделение второго взвода роты «Шершень». Конец примечания. «На Садовой мы. Пытаемся выяснить, кто в доме засел». «Давайте быстрее. «Шершень-3» в полном составе застрял в конце Красноармейской. Похоже, там собрались почти все туземцы. Наши несут потери. Если у тебя невменяемые дружинники барона, при необходимости разрешаю задавить их». «Принял. Скоро будем». «Значит так», — обратился сержант к подчиненным. «Шершень-3 в жопе, поэтому слушай приказ. Штурмуем этот дом. На все про все пара минут. Ясно?» «А если там люди или вообще гражданские, Саныч?» — задал вопрос рядом стоящий боец. «Светошумовая, а дальше как обычно. Врываемся и по обстоятельствам. А ты», — обратился сержант к магу, — «напрягись, будь добр». Парень устало кивнул. Остатки воинства ишхидов удалось уничтожить с большим трудом, и это оказалось неожиданностью. Не будь среди людей столько магов, многих сегодня похоронили бы. Но и так не обошлось без потерь. Некоторые бойцы, зная, что их больше, что они лучше вооружены и рядом находятся одаренные, немного расслабились. И вот результат. 18 человек получили ранения различной тяжести, и 15 погибли. А как все хорошо начиналось. Передовые отряды на бронетранспортерах и уазиках расправились с немногочисленным противником по периметру Михинина, и роты вошли в село с двух сторон. Продвигались достаточно быстро. Ишхиды, деморализованные неожиданным приходом подкрепления к осажденным, поначалу оказали вялое сопротивление. Отделения, скомплектованные по новому образцу, продвигались почти без задержек. Так продолжалось до тех пор, пока бойцы третьего взвода роты «Шершень», окрыленные успехом, не угодили в засаду. Командир ишхидов понял по участившимся со всех сторон выстрелам, что он и его солдаты попали в окружение. Оставив небольшой отряд для удержания недобитых защитников и мирных жителей, засевших в сельском клубе, он отправился готовить встречу приближающимся клановцам. Решил, что, уничтожив противника на одном направлении, сможет вывести большую часть воинов и затем попытается прорваться в степь. И у него почти получилось. Искусно используя оставленные жителями строения, маскировочные амулеты и возможности своих магов, не меньше полусотни аборигенов напали на продвигающихся по улице людей. Немного пропустив вперед щитоносцев, ишхиды ударили во фланги. Кто знает, если бы они сначала выстрелили из луков, то результат, возможно, не был столь плачевным. Да, потери непременно случились бы, но не такие катастрофические для одного взвода, как при выбранной ишхидами тактике. Аборигены не стали навязывать дистанционный бой. Вместо этого они, используя преимущество в силе и ловкости, перепрыгивая через невысокие деревенские заборы, с мечами наголо кинулись на третий взвод. За доли секунды преодолели считанные метры, А кое-кому и этих усилий не потребовалось, так как часть стрелков двигалась вплотную к ограждениям и смешались с людьми. Ситуацию усугубляло использование туземцами маскировочных амулетов, из-за чего человеку казалось, будто перед ним выросла полупрозрачная фигура. Мгновение, и третий взвод лишился почти двух отделений, только убитыми. Не будь во взводе нескольких магов, тут и остальным пришел бы конец. Взводные маги, стремясь загладить свою вину за то, что прозевали засаду, выложились практически до полного истощения. Всего несколько мгновений бушевала в рядах эшхидов выпущенная на волю энергия, но этих мгновений хватило для нанесения ответного удара из штатного оружия и отбросить назад атакующих. Противоборствующие стороны, словно две волны, столкнулись и отхлынули друг от друга, оставив тела на пропитанной кровью земле. Можно сказать, что никому не удалось взять верх, но у клановцев все равно имелось преимущество. В отличие от противника, люди могли рассчитывать на помощь товарищей. Ишхидам же оставалось уповать лишь на вышние силы. Командир отряда лесных аборигенов иллюзий не питал и понимал, что еще одного шанса никто ему не предоставит. Оставалось или сдаться, или предпринять повторную попытку прорыва с заведомо предсказуемым исходом. Он не верил, что удастся выжить при продолжении противостояния. «Это Шершень-2-2!» «Шершень-2-2, ваше положение!» Сержанта так и подмывало ответить. «Не беременный пока!» Вместо этого произнес. «Мы в начале улицы. Красноармейская, 2». «Потери?» «Не имею». «Отлично. Выдвигайтесь к 7-му дому со стороны огородов. Противника выдавят на открытое пространство, так что не зевайте. Ишхидов будет не больше 20, но с магами». «Принял», — сказал сержант. «И учтите, справа от вас готовится к бою Шершень-1. Не подстрелите наших с перепугу, как понял». «Наши справа», — повторил сержант. «Понял». «Все, конец связи». «Как бы нас с перепугу не подстрелили», — проворчал под нос командир отделения. «Саныч, ну что там?» — задал вопрос боец. «Вдоль огородов пойдем. Возле 7-го дома занимаем позиции и ждем приказа или момента, когда дикари побегут». «Ясно», — протянул боец и тут же получил подзатыльник. «Раз тебе все ясно, то проверь оружие и вперед!» Отделение, придвигаясь, потрусило к намеченной цели. Эльтир, зажав в кулаке амулет связи, внимательно слушал сотника Паэля. Краткое изложение происходящих событий нарушило его душевное равновесие. Больше сотни ветеранов сейчас погибали во славу леса. Сильнее всего раздражало то, что он ничем не мог помочь своим воинам. Даже если поднять всех, кто есть под рукой, и оставить осаду этого жалкого городка, то он все равно не сможет спасти Паэля. Лишь подпишет смертный приговор еще нескольким сотням. Тысячник ожидал, что полуразумные варвары нанесут контрудар, но думал, что это произойдет не ранее, чем через несколько дней, и не такими существенными силами. Также настораживало сообщение о количестве вражеских магов. Если верить сотнику, а не верить ему у Эльтира не было оснований, то в отряде, зажавшем Паэля, не меньше 30 магов. Самое обидное в этой ситуации — именно Эльтир отдал приказ на штурм ближайшего к городу поселка. Хотел покончить с осадой до того, как варвары начнут суетиться. И просчитался. Как правило, достойные поступки забываются или в лучшем случае воспринимаются как должное. Ошибки же не прощаются никогда. А он совершил ошибку. Пока только единственную, но и ее может хватить недоброжелателям для интриг против Эльтира и его рода. Пожелав напоследок Паэлю достойно принять смерть и пообещав отомстить, Тысячник завершил сеанс связи. Как всегда после долгого разговора голова немного кружилась, но это не помешало ему размышлять над полученными сведениями. Сколько же тогда у них в армии магов, и сколько их всего? Это нужно непременно выяснить. Множество боевых магов способно создать массу проблем. Учитывая оружие варваров, возможно, в этом году больше не стоит атаковать занятые ими земли. Надо готовить вторжение более тщательно. Только каким образом донести эту мысль до главнокомандующего? Эльтир задумался. Просто так не свяжешься. Нужны достоверные сведения. Подумают, что сотнику померещилось перед смертью. Потратив на размышления еще некоторое время, Тысячник принял решение. Он повернул голову к стоящим рядом офицерам. «Кайленир!» «Здесь я, господин», — отозвался сотник. В последнее время он все чаще выполнял функции советника, оставив сотню на своего заместителя. «Распорядись, чтобы со всех поселений сняли осаду. Пускай все воины движутся сюда». «Паэль?» — задал Кайленир вопрос, интересующий всех присутствующих. «Помните о нем всегда». Эльтир склонил голову, почти дотронувшись острым подбородком до груди. Все повторили жест скорби. «Покажем врагам, что значит драться с настоящими воинами!» — крикнул во всю мощь своих легких Тысячник, и воины вторили. «Покажем!» — словно эхо прокатилось по степи. «Покажем! Покажем! Покажем!» Понесся импровизированный клич вокруг осажденного городка. У варваров на стенах не выдержали нервы. В ответ на крики ишхидов раздалось стрекотание их оружия, но это вызвало лишь смех в стане лесного народа. Каковы будут приказы отряду, посланному за предполагаемым мастером ветра? Задал последний вопрос Кайленир, когда все затихло. «Пока без изменений», — ответил Эльтир. «Свяжись и передай, чтобы были еще осторожнее. Не хочу напрасно терять воинов». Кайленир кивнул в знак согласия и удалился. Александр потихоньку приходил в норму после сражения. Дабы избежать дальнейших потерь, пришлось выложиться по полной программе, и вот теперь он сидел в тени БТРа и пытался восполнить с помощью медитации энергию, собственно, как и большинство магов. Когда стало ясно, что оставшиеся в живых ишхиды решили умереть в последнем для себя бою, Бер не выдержал и поспешил окунуться в самую гущу боя. Он знал, что бойцы в состоянии справиться сами, но не хотел допускать дополнительных смертей. Сегодня их и так оказалось более чем достаточно. Александр понимал, что никто его винить в инциденте с третьим взводом роты «Шершень» не будет, только от этого не становилось легче. Он командир, а значит, несет ответственность за все происходящее с людьми клана. Изначально решение отдать инициативу офицерам подразделений выглядело хорошей идеей. Казалось, ну что может произойти с подготовленными и экипированными бойцами? А нет, все равно вляпались. Даже мысль, что будь он с бойцами с самого начала, ничего не изменилось бы, не успокаивала. Прибыв на место, он сразу определил количество противника и наличие среди ишхидов двух магов. Бер не стал рисковать и просто приказал одаренным и тяжело вооруженным клановцам ударить по целям с расстояния. Большая часть аборигенов находилась в частном доме. Там их и похоронили совместными усилиями, просто обрушили постройку им на головы. Остальных добили почти так же быстро. Чтобы не подвергать опасности людей в перестрелке с лучниками, щитоносцы построились в фалангу и под прикрытием импровизированной силовой стены подошли на расстояние броска гранат. Сопротивление прекратилось за неимением способных это сопротивление оказать. Оставалось еще с десяток вражеских солдат у клуба. По уму не стоило слишком напирать, ушли бы и фиг с ними, однако обозленные люди не дали сбежать ни одному из аборигенов, и сейчас уставшие, но довольные клановцы с разрешения начальства мародерствовали, снимая с трупов ишхидов все, что казалось ценным. Главная цель достигнута. Михинина в руках людей. «Тебя жаждет видеть Талалаев». Голос Никифорова ввинтился в сознание Бера, прерывая медитацию. Александр с трудом открыл глаза. «Что там еще?» Недовольно поинтересовался он. «Как что?» Никифоров ухмыльнулся. «Звездюлины героям вручать будет». С кряхтеньем, словно старик, Бер поднялся с примятой травы. «Ну, пошли, выслушаем претензии». «Э, нет!» — Никифоров довольно осклабился. «На этот раз без меня. Звали только тебя». «Славка, ты гад! Оставляешь друга одного?» «Ага!» И Никифоров, больше не сдерживаясь, засмеялся.